Яцек, казалось, не слышал того, что я сказала. Не отрывая взгляда от какой-то точки на стене, он сказал: «Бывают дурные поступки, которые невозможно уложить в такие разделительные рамки». Я прижалась к нему и нежно взяла за руку. Он вздрогнул и на очень короткое мгновение поднял на меня глаза. Я понимала, что нежной лаской помогаю ему продолжить разговор. Яцек еще ниже опустил голову и начал говорить. Наконец! Знаешь, Ганочка, я хотел кое в чем тебе признаться. Ты сразу догадалась, что разговор этот не случайен. Хотел рассказать тебе о том, что как шип глубоко сидит в моем сознании. «Слушаю тебя, Яцек», — произнесла я, едва дыша. Очень давно, когда был еще очень молодым и неопытным, я полюбил девушку. И полюбил так сильно, что если бы она потребовала совершить самый отчаянный поступок, я бы выполнил его без колебаний. Ты сказала, что не осуждаешь меня ни за один мой роман тех времен, когда мы еще не были вместе. Ты не права. Я пережил только один роман, который к тому же нельзя назвать романом. Когда мысленно я ищу для него подходящее название, на ум приходят только фарс, драма, трагедия, комедия ошибок, словом, что угодно, но только не роман. Я говорил тебе недавно, что некоторые крайне неприятные события прошлого дали знать о себе сейчас. Это сказано очень мягко. На самом же деле они были просто убийственные. Сейчас, когда у меня отчетливо вырисовываются две альтернативы, когда в себе я уже все упорядочил, могу об этом говорить с тобой откровенно. Знаю, что ты сумеешь выслушать меня и будешь стараться не судить меня строго. Можешь быть в этом уверен. Спасибо тебе. Знай, Яцек, что у тебя нет лучшего друга, чем я. Лучшего мне и не нужно. Именно как к другу обращаюсь к тебе, Ганночка, с просьбой. Ты не представляешь, как тяжело мне говорить, потому прошу тебя, умоляю, чтобы ты приняла то, о чем я расскажу, как объективную и суровую правду. Чтобы поняла, что я говорю тебе все, о чем только могу сказать, и чтобы не задавала мне больше никаких вопросов. Можешь это обещать? Обещаю, — заверила я серьезно. Помнишь ведь, что я никогда не терзала тебя вопросами о делах, о которых ты не хочешь или не можешь говорить. Он сделал такое движение, точно хотел взять мою руку, чтобы поцеловать, но резко отстранился. Видно, его кольнула мысль, что нехорошо пользоваться моим неведением, ведь правда еще не открыта. Бедный Яцек, если бы я могла ему намекнуть, что его признания не будут для меня слишком большой неожиданностью, если бы я могла сказать, что заранее готова простить ему все, однако нужно было вооружиться терпением, надеть маску строгости и молчать. Было бы слишком странно, если бы я простила его сразу, не дала понять, что неосмотрительный и дерзкий поступок, который, между прочим, касался меня, моего счастья, моей репутации, заслуживает самого сурового осуждения. И снова, со всей отчетливостью, я представила тот ворох бед, которые обрушились бы на меня и моих родителей, если бы раскрылось Яцекова двоеженство. Я знала, как мне следовало себя вести. Нужно было облегчить ему признание, вытянуть из него как можно больше, при этом обозначить перспективу возможного прощения в достаточном отдалении и сохранить в резерве оскорбленную гордость и страдания из-за нанесенной обиды. Яцек начал говорить. Это произошло 8 лет назад. Несмотря на то, что мне как раз исполнилось 24 года, и мои ровесники отличались уже большим опытом и значительной суммой знаний о мире, я, как теперь понимаю, принадлежал к тому типу молодых людей, которые не отягощали себя жизненными познаниями, слишком легко поддавались эмоциям и весьма легкомысленно брали от судьбы все, что она им представляла. Проще говоря, был слишком наивным. После окончания университета я остался под опекой дяди Довгерта. Ты его наверняка помнишь, потому что он был на нашей свадьбе. «Да, — Да-да, помню, — подтвердила я. — Очень милый человек. Я всегда оценил его высоко. Если бы в то время больше доверял его опыту, то многое в моей жизни сложилось бы иначе, и сегодня я бы не пожинал плоды своих прежних ошибок. Правда, дядя занимал очень ответственный пост, был послом и из-за большой занятости не мог уделять мне много времени. Да и сам я не хотел посвящать его в свои дела. Во-первых, потому что считал себя совершенно взрослым, а во-вторых, после окончания университета ощущал полную свободу и понимал ее слишком широко. Как раз в это время познакомился с одной очаровательной особой. Наше знакомство произошло при довольно необычных обстоятельствах, что показалось мне тогда предначертанием. Когда я подъезжал к посольству, юная, очень красивая девушка чуть было не попала под колеса моего автомобиля. Она так испугалась, что была почти без сознания, поэтому мне пришлось отвезти ее домой. Точнее, в гостиницу, где она жила вместе с отцом. Знакомство переросло во взаимное чувство. Отец девушки был иностранцем и приехал туда для улаживания своих торговых дел. Он взял с собой дочь, чтобы она познакомилась с большой столицей и ее обществом. Поскольку я дружил со многими дипломатами, то упросил одну из сотрудниц нашего посольства, чтобы та познакомила мою девушку с салонами, в которых бывал я. Там она на всех произвела наилучшее впечатление. И тогда наши имена стали соединять повсеместно. Яцек на минуту умолк, а потом произнес: «Мы стали любовниками». «Что ж дальше?» — спросила я мягко. Дальше все помчалось с бешеной скоростью. Ни мой ум, ни воля ею уже не управляли. Одно вытекало из другого. Посольство как раз должно было послать дипломатического курьера в Вашингтон с какими-то важными документами. Таким образом, мне улыбалась командировка в Америку. Девушка, о которой идет речь, энергично поддержала представившуюся мне возможность, и я сумел уговорить дядю, чтобы эту миссию поручили мне. Отец Бетти, так звали девушку, разумеется, ничего не знал о том, что мы едем вместе. Да, забыл сказать, что у Бетти на родине был жених. Помолвка, которая состоялась давно, не могла быть расторгнута из-за материальных интересов, а также по семейным соображениям. Хочу быть с тобой искренним, Ганночка, и поэтому признаюсь, несмотря на то, что мои чувства к этой девушке в то время казались мне, возможно, и были, большой любовью, я в душе радовался, что не стану ее мужем. Бывали, однако, минуты, когда зависть к ее жениху способна была заставить меня совершить любой шаг. — Ты его знал? — спросила я. Он отрицательно покивал головой. Нет, видел только фотографию. Это был интересный мужчина, но не о нем речь.